Когда в морскую воду? Когда в морскую воду, по щиколотке ног, войдешь, как будто сроду не знал, что видит Бог, всей этой процедуры омоложения ряд, эскизы, как с натуры, вдруг в голову летят, приют найдя в нейронах, бегущих сквозь синапс, как в трубке телефонной, поисчерпав запас, звукосплетение шума заполнит вдруг эфир. И ты на крыше ГУМа, и ты почти эмир. Ковер причалил к крыше, и, сделав первый шаг, ты чувствуешь, как свыше вас держат за пиджак. Какой пиджак, помилуй, раз ты уже эмир? Но чей-то взгляд унылый твердил, ты не кумир. То был осел из цирка. Лишившись седока, не различал кобылка халат от пиджака. Но вот... Ковер несется по морю облаков. Столица остается под гнетом чердаков. Внизу кладбища, рынки, аптеки и дворцы. Алкаш из четвертинки, и трель ведут скворцы. Погода помрачнела. И молнией удар в ковер ударил смело, вдруг погасив радар. Исчез халат с эмиром. Ковер упал во мглу. Лишь я с проклятым миром проститься не могу. 2019 год.